Понедельник, 6 февраля 1978 года. День. Ленинград, Васильевский остров. Под тонкой корочкой крыш, между бескрайним небом и пеналами комнат, скрывается, ни от кого особо не прячась, затейливый мир петербургских чердаков. Здесь разбегаются, перетекая друг в друга, анфилады схлестнувшихся балок. По углам, в сгустках мрака, таятся острые языческие страхи. Запах пыли, настороженная тишина и наискось, будто разводами акварели, свет. Сюда, словно в стоячую заводь, набиваются навсегда отставшие от потока времени вещи. Тут можно бродить, как в музее, часами, неторопливо перебирая и рассматривая артефакты иных эпох. Зачастую уйти отсюда можно десятком путей, и поэтому сегодня мне надо быть здесь. Я пробрался к выбранному слуховому окну. От него, даже не крутя головой, просматриваются все три входа на чердак, а если выскользнуть на крышу, то ведут в две стороны, во двор и на соседнюю крышу, еще крепкие пожарные лестницы. Идеальное место. Мой фонарик обежал круг и выхватил очередную находку. Я склонился, разбирая полустертую надпись на стропиле. Ровный девичий почерк, химический карандаш, график дежурства звена местного ПВО. Два имени жирно зачеркнуты. С невольным присвистом втянул сквозь зубы воздух, а потом помечтал. Конечно же, эти Света К и Таня Б просто попали в эвакуацию, на большую землю. «Пусть было так», — пожелал я, но на скулах невольно катнулись желваки. Скоро, совсем скоро стены этого расселенного дома познакомятся с тяжелым ядром, и этот явленный мне самым краешком фрагмент истории разойдется в вечности навсегда. Хорошо, что я зашел сюда. Я буду помнить. Вздрогнул, неторопливо посмотрел на часы. 8 минут до сеанса. Пора переключаться на сиюминутное. Я присел и открыл сумку. Простенький приемник прямого усиления я сваял самостоятельно. Обошелся он мне вместе с наушниками в десятку. В годы войны немецким глубинникам выдавали ламповые примухи, умещающиеся в пачку папирос «Казбек». Мой же на 5 транзисторах легко влез в баночку из-под гуталина. Наверное, это была сверхбдительность. Но после случайной... Ох, случайной ли... встречи с оперативницей ЦРУ я решил перестраховаться. Теперь мой приемник не только невозможно запеленговать по паразитному излучению, но даже и для нелинейной локации он становится видим лишь с нескольких метров. Даром ли я дополнительно запихал его еще и в консервную банку, а потом тщательно заземлил? Зато теперь я спокоен. Даже наклепай КГБ пеленгаторы и локаторы из тех, что пока лишь в перспективных образцах, все равно в момент приема я буду для них невидим. Метнул в слуховое окно отрез медной проволоки, зачищенный ее конец, в антенный вход. Заземлился к трубе, присоединил к клеммам кроны контакты, воткнул в гнездо наушники. «Готов?» Я прикрыл глаза, расслабился и стал ждать. «Передаем данные калибровки для 5-й линейной партии геологоразведки», — точно в назначенное время проговорил идеально четкий и разборчивый мужской голос. «538-016-168». Я сосредоточенно строчил в блокнот. Небольшая пауза, потом повтор. «Повторяем данные калибровки». Я недоуменно нахмурился. Что-то совсем мало кодовых групп пришло, с десяток. Что же за вопрос Юрий Владимирович такой короткий измыслил? Крутанул колесико настройки, на всякий случай сходя с волны. Береженого Бог бережет, ведь можно определить настройку на волну даже у выключенного приемника. Моток проволоки в сумку, батарейку отсоединить. Оглянулся, контролируя, ничего не забыл. Чисто, только словно острым сучком царапнула глаз та стропила с карандашными пометками. Я чуть наклонил голову, обещая, нет, не забуду, и выскользнул на лестницу. Вниз, вниз, на всякий случай бегом, по три прыжка напролет. Протиснулся через пролом в заборе, и вот я уже на почти безлюдной улице. В принципе, надо было бы идти неторопливо, не привлекая внимания, но ноги сами несли меня вперед все быстрее и быстрее. Я спешил к закладке с шифроблокнотом. «Да что ж такое, он хочет у меня спросить?»